Глава 9. «Надо вам сказать, Татьяна, что я с детства мечтал стать подводником». Начитался книжек об Атлантиде, Конан Дойля с его «Маракотовой бездной», Беляева, вот и заболел морями и океанами. Отец, конечно, хотел, чтобы я тоже артиллеристом стал. А потом посмотрел на меня, увидел, как я всем этим увлекся, и дал добро. Поехал я учиться в Питер, тогда еще Ленинград, и началась у меня курсантская жизнь. Что это такое, я вам рассказывать не буду, потому что и чудили мы порой, не подумав хорошенько, и в самоволке ходили. Да все, в общем, было. То есть от сухопутных вы отличались мало, усмехнулась я. У нас была своя специфика, хмыкнул он и продолжил. Незадолго до выпуска познакомились мы, то есть я и мой друг Кирилл, с танцовщицами из ленинградского мюзик-холла. И я влюбился по самые уши. Девчонки у меня, конечно, и раньше были. Но ничего серьезного и особенного. А это в постели такое вытворяло, что я с ума сходил. Кирилл как услышал, что я на ней жениться хочу, аж взвыл. Уж как он меня уговаривал ее бросить. И старуха, мол, она. А Вере тогда действительно уже под 30 было. Но она все равно была очень красивая. И пробу на ней негде ставить. Потому что у нее до меня, небось, мужиков было видимо-невидимо. Ничто меня не брало. Уперся, как баран, и стоял на своем. Женюсь, и все тут. К сожалению, молодые холостые лейтенанты обычно на это во время первого отпуска и ловятся. Кто шире ноги раздвинет, та и станет офицерской женой, заметил я. Все мы задним умом крепки, невесело усмехнулся он. Родители мне приличные деньги присылали. Отец-то тогда уже генерала получил, так я почти все на нее тратил. Она вокруг меня только что польку-бабочку не танцевала. И самый красивый я. Ну, в этом я с ней согласна, заметил я, на что он только фыркнул. И самый умный, и самый способный, ну чуть ли не гениальный. А уж о моих самцовских качествах просто соловьем заливалась. А я, уши развесивши, все это слушал и был на седьмом небе от счастья. Дурак, с чувством произнес Василий. Все мы налезть падки. Утешила его я, и он стал рассказывать дальше. Но упивался я своим счастьем до самого почти что выпуска. Оставалось до него совсем чуть-чуть, когда в Ленинград приехала мама с отцом, чтобы вместе со мной такой торжественный момент отметить. А как же? Их сын морским офицером вот-вот должен стать. Тут я и решил воспользоваться случаем и их с Верой познакомить. Расписал им, какая она расчудесная и распрекрасная. Они, конечно, заинтересовались. Заказали в гостиничный номер обед с шампанским, цветы и все такое прочее. «А Вера действительно была такая красивая?» — спросила я. «Да», — кивнул он. «Но скорее эффектная. Высокая такая, стройная и гибкая, как хлыст. Обычно она ярко красилась и броско одевалась, так что на улице на нее все оборачивались, что мне, естественно, страшно льстило. Но тут я попросил ее, чтобы она поскромнее оделась. Ведь отец у меня человек старой закваски, и лучше его не раздражать. Пришел я за ней в тот день и вижу, что моим советом она последовала. И платье нашла скромненькое, и косметики на лице чуть-чуть, и волосы. А они у нее роскошные были. Не распустила, как всегда, по плечам и спине, а сзади хвост собрала. Ну, просто девочка-отличница, не удержалась я. Точно, согласился Василий. Ну, привел я ее к родителям, и вижу, что отца, несмотря на всю его выдержку, глаза на лоб полезли. А мама побледнела, и все никак не могла со стула подняться. Видно, ноги ее не держали. Сели мы за стол, и начали родители ее расспрашивать, кто она да что. Представляю себе, что с ними было, когда они узнали, кем она работает. Покивала я. Да, подавились оба. Усмехнулся он. А отец? Он у меня вообще невероятно прямолинеен. В лоб ее и спрашивает. «А если Васька в медвежий угол назначение получит, вы за ним поедете?» Вера, конечно, заверила его, что поедет. Но сказала, мол, Вася обязательно получит хорошее назначение в какой-нибудь крупный город. В штаб, например. Услышал это папа и заявил. «Вы, наверное, думаете, что я за сына хлопотать буду?» «Так ошибаетесь, девушка». Я сам в дальних гарнизонах свою службу начинал, и никто меня наверх не тащил. Вот пусть и он сам свою дорогу пройдет. Так что готовьте побольше теплых вещей. Климат на севере суровый». Тут она поднялась, губы поджала, в глазах слезы и сказала, что ей пора, потому что у нее вечером выступление. А я-то знал, никакого выступления у нее в тот день быть не должно. И уходит она только потому, что на моих родителей обиделась. Рыпнулся я был ее проводить, но она отказалась. Да и отец цыкнул на меня, чтобы я остался, потому что нам серьезно поговорить надо. Страшно подумать, какую головомойку он вам устроил, покачав головой, произнесла я. Мама у меня была человеком мягким, так что она и сказала только, что быть женой военного — это призвание. Мол, это не каждый дано, и не каждый такую жизнь выдержит. Зато отец разбушевался вовсю. Для начала он спросил, в какой сточной канаве я нашел эту потасканную проститутку. И как у меня совести хватило ее с ними знакомить. Я попытался был ответить, что танцовщицы гримируются почти каждый день, поэтому так рано морщины появляются. Но он меня, кажется, даже не услышал. Он заявил, что эта девка привыкла к веселой жизни большого города. И, оказавшись в маленьком городке без профессии, иначе говоря, без работы, да еще когда муж на полгода и больше уходит в плаванье, начнет искать развлечения и сделает из меня посмешище, чего он не допустит. Вообще-то он был прав. Осторожно заметил я. В гарнизонах с работой для женщин без образования туго. Официантки, продавщицы и прочая обслуга. И смотрят на них, соответственно. А те, кто дома сидит, ищут приключения на свою голову. Об этом он тоже упомянул, кивнул Василий. Потом сильно усомнился в том, что такая, как Вера, способна родить нормального ребенка при ее-то образе жизни. А им с мамой внуков, мол, хочется, причем полноценных. И еще они полностью должны быть уверены в том, что это действительно их внуки. «И что же вы?» — с интересом спросила я. А я в тот момент думал не той головой, которая на плечах. Грустно сознался он. Да еще обидно мне было до чертиков, что ее, такую хорошую и так меня любящую, отец до слез довел и уйти вынудил. Так что я стоял на своем. Люблю и женюсь. «И как вас отец не убил при его-то характере?» — воскликнула я. «Сам удивляюсь», — хмыкнул Василий. «Он только поставил меня перед выбором. Или она, или они. И вы выбрали ее», — уверенная в его ответе сказала я. «Да. И совершил аварийную ошибку», — горько заговорил он. «Почему аварийную?» — удивилась я. «Да это у нас так говорят», — вздохнул он. «Вот тогда отец мне и сказал. Был у нас сын, а стал просто однофамилец. А потом деньги, причем много, протянул и издевательски так выговорил. На, возьми на нужды своей новой семьи. Это тебе наш с матерью прощальный подарок. И запомни, что родителей у тебя больше нет». «И вы взяли?» — воскликнула я. «Взял. Время было уже позднее. И я прямо в училище вернулся, а по дороге размышлял. Какой же такой необыкновенный подарок Вере купить, чтобы как-то сгладить неприятный осадок, оставшийся после встречи с моими родителями? Еще и речь репетировал. Думал, скажу ей, что ради нее добьюсь всего чего угодно, что отец тоже когда-то начинал с нуля, но рядом с ним была мама, которая верила в него и поддерживала. И он стал генералом. Вот и я стану, чтобы она могла мной гордиться». «Чем же дело кончилось?» — спросила я. В тот вечер я до нее так и не дозвонился. Ее квартирная хозяйка говорила мне, что ее нет дома, — ответил он. «Она была иногородней?» «Да, из Вологодской области», — сказал Василий. «Я потом всю неделю до следующих выходных ей звонил, то домой, то на работу. Но нигде так и не застал. Я решил, что она сильно обиделась на меня за то, что я тогда остался с родителями и не пошел ее провожать. Вот и попросила не звать ее к телефону. Тут увольнение подоспело. И я первым делом в ювелирный магазин бросился. Был в Ленинграде один, где драгоценности на комиссию принимали. Решил купить ей что-то особенное, чтобы она поняла, как сильно я ее люблю. И купили эту цепочку и кулон, поняла я. Да, почти все деньги на это потратил», — невесело усмехнулся он. «Хотел вручить его Вере как символ того, что она и есть мой единственный на свете якорь, который держит меня намертво. Расписание Веры я как таблицу умножения знал и сразу же поехал к ней домой. А там...» Он только махнул рукой и, отвернувшись, закурил, а потом, вздохнув, продолжил. Короче, оказалось, что она уехала из Ленинграда. Ее квартирная хозяйка, как мое перекошенное лицо увидела, меня пожалела, на кухню повела, чаю налила и сказала. «Глупышок ты маленький. Неужели ты думал, что ей нужен ты сам? Да то, что ты генеральский сын, ей было важно. У нее ведь жених есть торгового флота. Она за него замуж собиралась. И давно уже вышла бы, если бы с тобой не познакомилась. Вот она и стала резину с замужеством тянуть. Его на привязи разными обещаниями держала. А сама тем временем тебя охмуряла. Размечталась, что если тебя окрутит, то будет всю оставшуюся жизнь как сыр в масле кататься. Она же думала, что отец тебя куда-нибудь в хорошее место пристроит. А все сорвалось. Верка-то в тот день прямо зеленая пришла и с порога мне заявила, что к Петьке уезжает. Потому что родителям твоим не понравилось. И рассчитывать на них нечего». «Да, положение не из веселых», — сочувственно сказала я. «Чего уж тут веселого? Оказался я дурак дураком. Родители Верку с первого взгляда раскусили. А я...» — хмыкнул Василий. «Вот так я и оказался в Магаданском дивизионе подводных лодок. Это уже отец постарался на тот случай, если я все-таки на ней женюсь. С тех пор я там и служу. Мог бы, конечно, и смениться давно. Уехать куда-нибудь, где потеплее. Да привык как-то». «А вы были женаты?» — спросила я. «Нет. Я после Верки ни одной женщине не верил. Одиноких женщин везде много, потому что с замужними я никогда не связывался. Подло это. Тем более, как жениться при нашей службе, когда тебя по 8 месяцев дома не бывает? А кулон, значит, так у вас и остался». «Да. Сам носил, как память о собственной глупости», — усмехнулся он. «Думал, вот выйду в отставку, найду настоящую женщину и подарю ей. Как знак того, что она стала вашим якорем, который держит вас на земле», — закончила за него я. «Правильно», — кивнул он. «Да вот не успел». «Что же вы за столько лет с родителями так и не помирились?» — спросила я. «А у нас характеры с отцом бешеные. Я же в него пошел», — усмехнулся Василий. «Зато я с мамой все эти годы переписывался. До востребований ей писал, чтобы отец не узнал, а она мне отвечала. Каждый год в отпуск приезжал туда, где они жили, но останавливался в гостинице. Отец на службу, а мама ко мне. Правда, как теперь оказалось, отец и письма мои читал, и службой интересовался. И маму в подробностях обо всем расспрашивал. А тут вернулся я из похода, а мне принесли телеграмму от отца, в которой говорилось о смерти мамы. В его голосе звучала горечь. Тут уж я плюнул на собственное самолюбие и прилетел. И встретили свою судьбу», — добавил я. «Да, встретил», — согласился он. «Помню, как Анюта со шваброй наперевес в комнату влетела», — рассмеялся он. «Вид самый отважный и решительный, взгляд грозный», — произнес он таким голосом, каким обычно говорят о любимом ребенке. «Вы сразу поняли, что она в вас влюбилась?» — спросил я. «Конечно. У меня, как вы понимаете, взгляд наметанный», — не стал лукавить Василий. «Потом отец мне о ней рассказал, и я пожалел ее. Сколько же ей вынести пришлось, а она не сломалась. Я тогда уехал и, честно говоря, не вспоминал о ней. А потом, уже в походе, вдруг такая тоска навалилась. Целыми ночами лежал и все о ней думал. О жизни ее не сложившейся. А перед глазами ее лицо стояло. Если бы у вас была ее фотография, то вам легче было бы», — посочувствовала я. «Да вы что?» — воскликнул он. «Подводники никогда не берут с собой фотографии родных, чтобы, если сами погибнут, их с собой не забрать. Только снимки детей, потому что их Бог хранит». «Не знала», — удивленно сказала я. «Да, это одна из наших традиций», — ответил он. «Вам отец написал, что Анна беременна?» — спросила я. «Меня на берегу целый ворох телеграмм ждал», — усмехнулся он, «начиная с самых гневных, по поводу моего распутства и заканчивая той, где отец написал, что у нас трой не будет. Ну, я тоже сорвался в Тарасов. Вещи в камере хранения оставил и сразу сюда. Вот распишемся мы с Анной, и вернусь я. Рапорт об отставке подавать. Детям отец нужен, а не его фотографии. А выслуга у меня давно огромная», — веско закончил он. И, встав, сказал: «Пойду узнаю, как там. А то, верите, аж мурашки по спине бегают. А по вам не скажешь. Бросил я ему вслед. «Так это характер наш фамильный. Максимовский». Кинул он на ходу и скрылся в здании. «Повезло Анне», — подумала я. «Просто в сказку о Золушке попала. Появилась добрая фея, правда, в виде немолодого генерала. И ее жизнь сразу же чудесным образом наладилась. Теперь-то у нее все хорошо будет. И совершенно заслуженно». «Я вас предупреждал?» — раздался у меня над ухом гневный голос генерала. «Пеняйте на себя!» «Вы не правы, Василий Васильевич», — примирительным тоном сказала я. «Я здесь совершенно ни при чем. Мы с Анной очень спокойно и мирно беседовали, когда у нее роды начались». «Раньше срока?» — все тем же тоном спросил он. «Врачи, бывает, со сроками ошибаются», — заметила я. «Вы на них не валите», — рявкнул он. «Ни при чем она здесь, видите ли. Как бы не так. Кто же тогда здесь при чем?» «Папа, это я виноват», — раздался за его спиной голос сына. «Это меня она увидела и разволновалась». «Явился, не запылился». Резко повернувшись к нему, взорвался генерал. «Как чертик из табакерки! То от него ни слуху, ни духу, а тут нате вам!» «Да подождите вы, потом ругаться будете», — остановила их Людмила Алексеевна. «Васенька, вы уж извините, что я с вами так запросто. Но вы ведь оттуда, да?» Он кивнул, и она спросила дрожащими губами. «Ну, как там? Как Анечка?» «Все хорошо. Дочки вышли, а сын пока ленится», — ответил он, улыбаясь глупой и счастливой улыбкой. «Значит, в тебя, балбеса, пошел», — облегченно вздохнув, сказал генерал. «Такой же разгильдяй будет». Поняв, что я здесь лишняя, я тихонько попрощалась. Причем меня, кажется, никто даже не услышал. И отправилась по своим делам. Мне еще многое предстояло сделать.